С 50-х годов японскую внешнюю политику направляли четыре основных принципа, провозглашенные послевоенным премьер-министром Сигеру Ясидой. Доктрина Ясиды провозглашает: первое. Основной целью Японии должно быть экономическое развитие. Второе. Япония должна быть легко вооружена и избегать участия в международных конфликтах. Третье. Япония должна следовать за политическим руководством Соединенных Штатов и принимать военную защиту от Соединенных Штатов. Четвертое. Японская дипломатия должна быть не идеологизированной и уделять первоочередное внимание международному сотрудничеству. Однако, поскольку многие японцы чувствовали беспокойство из-за степени участия Японии в холодной войне, одновременно культивировался вымысел о полунейтралитете. Действительно, в 1981 году министр иностранных дел Масаёси Ито был вынужден уйти в отставку из-за того, что использовал термин «союз» домей для характеристики американо-японских отношений. Все это теперь в прошлом. Япония была в стадии восстановления. Китай самоизолировался. И Евразия разделилась на противоположные лагеря. Сейчас наоборот. Японская политическая элита чувствует, что богатая Япония, экономически связанная с миром, больше не может ставить самообогащение центральной национальной задачей, не вызвав международного недовольства. Далее, экономически могущественная Япония, особенно та, которая конкурирует с Америкой, не может быть просто продолжением американской внешней политики, одновременно избегая любой международной политической ответственности. Более влиятельная в политическом отношении Япония, особенно та, которая добивается мирового признания, например, постоянного места в Совете Безопасности ООН, не может не занимать определенной позиции по наиболее важным вопросам безопасности или геополитическим вопросам, затрагивающим мир во всем мире. В результате последние годы были отмечены многочисленными специальными исследованиями и докладами, подготовленными различными японскими общественными и частными организациями, а также избытком часто противоречивых книг известных политиков и профессоров, намечающих в общих чертах новые задачи для Японии в эпоху после Холодной войны. Во многих из них строились догадки относительно продолжительности и желательности Американо-Японского союза в области безопасности, и отстаивалась более активная японская дипломатия, особенно в отношении Китая, или более энергичная роль японских военных в регионе. Если бы пришлось оценивать состояние американо-японских связей на основании общественного диалога, то был бы справедливым вывод тот о том, что к середине 90-х годов отношения между двумя странами вступили в критическую стадию. Однако на уровне народной политики серьезно обсуждаемые рекомендации были в целом относительно сдержанными, взвешенными и умеренными. Радикальные альтернативы, альтернатива открытого пацифизма, имеющая антиамериканский оттенок, или одностороннего и крупного перевооружения, требующая пересмотра Конституции и которой добиваются, вероятно, не считаясь с неблагоприятной американской и региональной реакцией, нашли мало сторонников. Притягательность пацифизма для общественности, во всяком случае, в пошла на убыль в последние годы. И одностороннее ядерное разоружение и милитаризм также не смогли получить значительной поддержки общественности, несмотря на наличие некоторого числа пламенных защитников. Общественность в целом и, конечно, влиятельные деловые круги нутром чувствуют, что ни одна из альтернатив не дает реального политического выбора и фактически может только подвергнуть риску благосостояние Японии. Политические дебаты общественности первоначально повлекли за собой разногласия в отношении акцента, касающегося международного положения Японии, а также некоторых второстепенных моментов в изменении геополитических приоритетов. В широком смысле можно выделить три основных направления и, возможно, менее значимое четвертое. Беззастенчивые приверженцы тезиса «Америка прежде всего», сторонники глобальной системы меркантилизма, проактивные реалисты и международные утописты. Однако при окончательном анализе все четыре направления разделяют одну, скорее общую, цель и испытывают одно и то же основное беспокойство – использовать особые отношения с Соединенными Штатами, чтобы добиться мирового признания для Японии, избегая в то же время враждебности Азии и не рискуя преждевременно американским зонтиком безопасности. Первое направление берет своим исходным пунктом предположение, что сохранение существующих и, по общему признанию, асимметричных американо-японских отношений должно остаться стержнем японской геостратегии. Его сторонники желают, как и большинство японцев, более широкого международного признания для Японии и большего равенства в Союзе. Но их основной догмат, как его представил премьер-министр Киити Миядзава в январе 1993 года, состоит в том, что перспектива мира, вступающего в 21 век, в значительной степени будет зависеть от того, смогут или нет Япония и Соединенные Штаты обеспечить скоординированное руководство на основе единой концепции. Эта точка зрения господствует среди международной политической элиты и внешнеполитических ведомств, удерживавших власть в течение последних двух десятилетий или около того. В ключевых геостратегических вопросах о региональной роли Китая и американском присутствии в Корее это руководство поддерживается Соединенными Штатами. Оно также видит свою роль в том, чтобы сдерживать американскую склонность к позиции противоборства с Китаем. В действительности даже эта группа все больше склоняется к тому, чтобы уделять особое внимание необходимости более тесных японо-китайских отношений, ставя их по важности лишь немного ниже связей с Америкой.